Глава 4. А когда это я вообще давал разрешение на какое-либо взаимодействие с симбиотом? И как оное вообще возможно? Оно же в шлеме сидело. Не на шутку разыгравшееся воображение рисовало маленьких зубастых паразитов, свободно гуляющих по моему организму. Вот они постепенно собираются в сложный конгломерат, преобразовываются в некую сущность и покидают тело носителя. Через сломанные ребра и закрученные узлом внутренности. А-а-а! Вскочив с кровати, я заметался по комнате. Так, стоп! Мозг наконец-то вспомнил, зачем он присутствует в моем организме, и начал выдавать логически обоснованные мысли. Если есть запрос на настройку, значит, я это могу настраивать и как следствие управлять. Уф, полегчало-то как. Вернулся на кровать, присел, прислонившись к стене, и закопался в логе. Где еще искать правду, как не в них? Вот только и тут произошло нечто странное. Где обычный прямой текст, к которому я привык? Нет, он, конечно, присутствовал, но в какой форме? Больше всего это было похоже на язык неизвестного мне программирования. Программный код, что-то типа кавычек и сам лог. Опять кавычки и еще код. Я небольшой мастак в этом деле, так по верхам нахватался. Но все же сходство имелось. Чем больше я смотрел на текст, тем больше понимал его смысл. Прокрутив вверх раза в три увеличившийся текст, нашел еще одну особенность. Некоторые логи были прописаны полупрозрачным шрифтом. Это как понимать? Нашел первый попавшийся. Открыт параметр защиты от ментала. Увеличение параметра на 0,3 единицы. Текущее значение параметра 1,6 единиц. По времени это сразу после сна с рогатой змеей. А почему параметр открыт? Раньше вообще никакой защиты не было. Было. Аж 1,3 единицы, тогда почему? А ведь все просто. Если провести аналогию со всем, что со мною было, тронули или каким другим образом зацепили, обозначился. Да и то не полностью. Раньше-то его не было, я логи смотрел, точно помню. Вот оттуда и полупрозрачность логов. Неотображаемые параметры, вот и весь секрет. Закономерно встает другой вопрос. А почему они неотображаемые? Тайна какая? И что за программный код? Вследствие чего он появился, понятно. Неведома тварюшка, что поселилась во мне. Дальше. Бой с Юскисом. А он меня, оказывается, пока мог, долбил менталом. Не сильно, всего одной единичкой, но все же. Может, метод охоты у него такой? Продолжая всматриваться в иероглифы кода, вдруг осознал, что Юскис был практически младенцем. Это какие у него тогда родители? Неожиданно прилетела еще системка с оповещением об увеличении характеристики интеллект на единицу. А мне ведь 9% оставалось до повышения. Разгадка кода — дело нужное, оказывается. Я бы даже сказал, архиважное. Следующее взаимодействие меня и ментала произошло в местном аналоге КПЗ. Серпенты продавили мою защиту и просто передали послание. А вот затем уже произошла столь мне запомнившаяся встреча с белобрысой сучкой. Ха! Вы подверглись ментальной атаке. Зов сирены частично отклонен. Зов сирены, значит. А все думаю, чего это меня так понесло? А ментал, оказывается, страшная штука. Из-под тишка привить нужные тебе действия. НЛП во всей своей красе, блин. А все это в совокупности значит что? А то, что вас, Олег Свет Владимирович, опять играют в темную. Только вот чья это инициатива? Коменданта или самой Дроу? Поживем, увидим. А пока ушки на макушке, проверять и перепроверять всех и вся. А вот и информация о симбиоте. После того, как я надел шлем, пришла системка. Для полноценного взаимодействия системы симбиот с носителем необходима частичная интеграция. Начать? Да, нет. Внимание, режим боя. Режим автоматической интеграции. Ошибка доступа. Проверка носителя на совместимость полной интеграции. Результат положительный. Задействован внутренний протокол АЭС номер 58. И все. Что нас не убивает, делает нас сильнее? Хорошо, если так. Приступим. Жму кнопку согласия. Вас приветствует система симбиот. Ровный сухой голос прошелестел у меня в голове. Кто или что ты? Начал я диалог. Квазиживая структура, жизненные процессы которой основаны на энергетических флуктуациях фундаментальных взаимодействий макровселенной. Экспериментальный образец. единственный, сохранивший структуру целостной и неделимой. «Везет мне на слишком умных собеседников», — пробормотал я, и уже обращаясь к симбиоту. «Можно то же самое, но попроще. Необходимо разрешение на подключение к долговременной памяти», — последовал запрос. «Так он, значит, не везде. И доступ у него получается не ко всему. Каким образом ты можешь мне навредить?» Решил обезопасить я себя со всех сторон. «Сохранение жизнедеятельности носителя — приоритет. Высший. Погибнет носитель, погибнет система», — отозвался симбиот. «Так ты во мне до первого моего перерождения», — отозвался я. «Вопрос не опознан. Необходимо разрешение на подключение к долговременной памяти». «Отдавай», — выдал я свое согласие. Ощущение от подключения симбиота к долговременной памяти так себе. Как будто с одной стороны черепа сделали маленькую щелку, и оттуда сквозит морозным воздухом. Параллельно со сквозняком перед глазами открылось новое окно. Как я понял, это был интерфейс системы симбиот. Загрузка данных. Обработка. Проверка по реперным точкам. Носитель принят. Развертывание. Если судить по внутренним часам, то отключился я минут на 20. И пробуждение было из разряда далеко непривычных. «Молодой человек, открывайте глазки, вы уже очнулись. И давайте уже побеседуем», — услышал я голос со странным эхом. Открыв глаза и резко сев на кровати, посмотрел в сторону голоса. «Призрак. Как есть призрак. Полупрозрачная сущность светло-синих тонов. Костюм тройка, лысый череп и трость. Черты лица непонятные, размытые и постоянно меняющиеся». Прислонившись спиной к стене, он смотрел на меня в ожидании. «Ты кто?» — просипел я. «Позвольте представиться. Ижер Гидри, профессор Горховского университета Мир Рейн. В прошлом, конечно». Вздохнул он. И тут я понял причину эха. Его слова я слышал как через свой слуховой аппарат, так и сразу в виде сигналов, преобразованных в мозгу. Телепатия, но не совсем. Запах был другой. Шок, испытанный при пробуждении, немного прошел, и я догадался посмотреть информацию о своем госте. Над головой моего собеседника появилась надпись «Материальная проекция. Симбиот». «Хм», — выдал я. «А, вы про мое теперешнее состояние? История довольно занятная, я вам скажу. Первые разработки системы контроля и управления фундаментальными процессами Вселенной будущий профессор начал еще аспирантом. Его покорила идея, если не стать равным богам, то хотя бы приблизиться к этому. Та идея, пришедшая в голову юному дарованию, не давала ему спокойно жить. Есть такие разумные, для которых наука заменяет все. И Жер был именно таким. Ни семьи, ни детей. Опыты, теоретические обоснования своих собственных идей и снова опыты. Через 50 лет его заметили, и карьера пошла в гору. Правда, ненадолго. Потом он умер. По крайней мере, для общественности. Последователи Нибелунгов, закрытая могущественная корпорация, объединяющая множество теневых миров, посчитали, что его разработки им нужней. Не сказать, что профессор сильно был опечален пленом. В его жизни мало что поменялось. Те же опыты, теоретические изыскания. Хотя, по правде сказать, в новой лаборатории ему поначалу даже нравилось больше. Неограниченное финансирование и поистине чудовищные мощности. И все по первому требованию. Профессорский рай закончился через 3 года плена. От него начали требовать результат, а его не было. Слишком революционные идеи, все математические теории создавал он сам, и, как следствие, дикая нехватка времени. Требования результата становились все жестче и больнее. И еще через 2 года его познакомили с палачом компании. Ижер сломался и перестал генерировать идеи. Все изменилось, когда ему для исследования принесли образец кристаллической жизни. Большой кристалл кремния, в котором жил целый прайд разумных, который и надоумил профессора на побег в другую реальность. Перенести свое сознание в подходящую структуру и впоследствии, найдя подходящего носителя, обрести свободу. Уже немолодой мозг придумал новую концепцию и смог убедить руководство в новой идее. Создать вооружение и броню для неподключенных к системе разумных, используя его разработки. Главным элементом данной системы должен был стать симбиот, полуразумная сущность, сплав современных искусственных интеллектов с кристаллической жизнью. Интегрированная система «разумный симбиот» должна была в теории повысить КПД бойца на 300%. И вот настал день побега. На складе уже хранилась партия образцов, работающих, но не на заявленную мощность. Так, процентов на 40, не больше. Но и это был уже прорыв. Хозяева лаборатории пожимали руки и грезили о мировом господстве. Вот только недолго. Запустив в систему наблюдения запись-обманку, исследователь стал притворять в жизнь свой поистине грандиозный и очень смелый план. Сев на приготовленную заранее капсулу переноса сознания, он отдал команду на старт. Через полчаса все было готово. Овощ, что остался на месте профессора, специально подготовленные и запрограммированные роботы отнесли в центр лаборатории. А свежую партию шлемов с новыми системами симбиот доставили на склад, который, кстати, находился совершенно в другом месте. Еще через 15 минут в лаборатории произошел взрыв. Ижер мог создавать нематериальное тело, правда, ненадолго. Энергии не хватало. Проверив и перепроверив, как осуществляется его план, он закуклился в своем шлеме в режиме спячки и стал ждать. «Знаете что, профессор?» — выдал я, когда переварил всю полученную информацию. «Вы не до конца сбежали». «Не совсем вас понял», — отозвался он. «У вас же есть доступ к моей памяти. Просмотрите ее», — посоветовал я ему. Закрыв глаза всего на секунду, профессор тут же их открыл. «Группм!» — не скрывая ярости, прорычал проф. «Ищейка Нибелунгов! Чтоб ему не переродиться!» Бумк! Негромкий хлопок, и Жаргидри рассыпался искрами. Правда, он быстро продолжил со мною диалог изнутри. «Приношу свои извинения, Олег!» — прошелестел его голос у меня в голове. «Ижер, а можно подрегулировать ваш голос? А то мне немного, как бы подточнее выразиться, шершаво. Мозг как наждачкой обрабатывают». «А теперь?» — уже нормальным голосом отозвался проф. «Намного лучше, благодарю». «Итак, проф, вас же не обижает такое обращение?» «Нет, что вы, я рад абсолютно всему. Вы даже не представляете, что я пережил. Для меня любое цивилизованное обращение дорого». «Итак, проф, что мы будем делать дальше?» Задал я щепетильный вопрос. «Не то чтобы я не рад вас, Не смог я сформулировать вопрос. «Короче так, мы можем разделиться?» «Позвольте полюбопытствовать, а зачем?» Огорошил меня вопросом проф. «Ну как же, я — это я, вы — это вы. Двое разумных в одном теле, по мне, так это не совсем норма». Пытался я объяснить свою точку зрения. «Я вас чем-то стесняю?» Никак не мог врубиться в ситуацию проф. «Да блин, вот как ему объяснить-то? Нет у меня в планах делить свое собственное тело, пусть и с нужным, но все же чужим разумом. А если зайти с другого конца? Не с социальной составляющей, а с исследовательской?» «Дорогой Ижер, вы почти, можно сказать, спаслись. Думаю, вопрос вашего дальнейшего спасения вполне решаем. С технологиями системы-то уж точно. Какие у вас планы на будущее? Каким вы его видите?» «Вы знаете, в кристаллической жизни есть свои плюсы. Огромное количество свободного времени и поистине выдающиеся мощности, ограниченные только моей волей и энергией. Кроме как продолжением исследований, я себя и не мыслю». «Вот», — подняв указательный палец вверх, произнес я. Собираясь продолжить, я вдруг представил себя со стороны. Сидит дядька на кровати, тычет пальцем в потолок и с кем-то невидимым разговаривает. Или воображаемым. А зачем я все вслух проговариваю? Дальше я перешел уже на мысли речь. «Как мне думается, вам нужны будут эксперименты, а к ним лаборатории?» «На начальном этапе нет. Концепцию надо перерабатывать. А вот после, конечно», — выдал ожидаемый проф. «А если я буду против?» «Не перебивай», — на эмоциях перешел на «ты». «У меня своя жизнь, и, поверь, свои же планы на нее. А уж сколько проблем! Еще не надо забывать такой фактор, как тесное общение с противоположным полом. А всякими нестандартными веяниями, как свингерство, я не страдаю. Пусть и в такой виртуальной форме». Выдал я свою точку зрения. Молчание затянулось. Впрочем, ненадолго. «Олег, а если мы заключим некое соглашение?» Созрел на что-то проф. «Внимательным образом слушаю», — отозвался я. «Как это для вас не печально, но мы неделимы. Совсем. Это можно, конечно, попробовать осуществить, но... Я очень много потерял при первом переносе. Я про знания. Их, конечно, можно вернуть, дело не в этом. Искра. То, что заставляет творить, она потускнела. Еще большее потускнение произошло при интеграции в тебя. Я более чем уверен, что следующий перенос сотрет меня как личность». «Да, не было печали, купила баба порося. И как теперь-то? А тем временем Ижер продолжил. Но все не так плохо. Суть моего соглашения заключается в том, что вы помогаете мне, а я вам. Я очень многое могу дать в плане развития вас как игрока. Да и в боях буду полезен, знаете ли. А когда мы соберем мне подходящую куклу, взамен прошу всего лишь один день в неделю на опыты. Вам главное быть не далее 100 метров от лаборатории. Остальное я сделаю сам. Главное, энергии мне вовремя добавляйте. А про ваши, так сказать, гормональные потребности, так я прогуляться в эти моменты могу. На те же 100 метров. Час в неделю, начался торг. Молодой человек, рассмешили старика, право слово. А я вам не рассказывал об интеграционной системе ведения боя с подключением искусственного интеллекта, нет? Занятная картина вырисовывается, я вам скажу. Хорошо, 5. 5 часов в неделю, и давайте уже прекратим этот торг. Начал я уставать. Сошлись на 7. Главной мыслью, что я вынес из нашего торга, мне нужны деньги. Очень много денег. Варианты вырисовывались, как бы не сглазить, какие-то нереальные. И план тот самый, который генеральный, опять претерпел изменения. И, так сказать, вишенкой на этом торте вкусняшек была прибавка от симбиоза с симбиотом. Странное словосочетание. Увеличение параметра защиты от ментала на 50 единиц. Теперь с такой защитой да в шлеме я всех менталистов за пивом посылать буду. И с сержантом можно поговорить на равных. Зацепила она меня все же. Правда, потом оказалось, что вся защита со шлема слетела. Ее давал симбиот, а раз там его нет, то и защиты соответственно. Увеличение параметра защиты от яда на 10 единиц. Увеличение параметра защиты от магического урона на 15 единиц. Эти улучшения, как и все остальное, было следствием оптимизации энергопотоков в структуре атаботов. Так сказал проф. И не доверять ему у меня оснований не было. Я вообще как-то быстро во все поверил. Зря? Может быть. Только вот проникновение было обоюдным. И часть, пусть малая, воспоминаний профа досталась и мне. Сразу резко захотелось встретиться с палачом корпорации и поговорить. Душевно так, до кровавых соплей. Воспоминания, как с тебя живого снимают тонким слоем кожу, а затем посыпают чем-то жутко разъедающим. Увеличение характеристики интеллект на 5 единиц. Текущее значение характеристики интеллект — 21 единица. Получено достижение студент 2 уровня. Увеличение на 30 единиц параметра энергия. Открыта ветка развития биомеханика 2. Вот тут я не утерпел, станцевал джигу. Или что-то очень на нее похожее. И дело даже не в том, что открылся 2 уровень ветки биомеханики. С его, без сомнений, куда как весомыми улучшениями меня любимого. Нет. Открылся 4 уровень ускорения. Ух, я им всем. Кому всем непонятно, но точно всем. Я. Ух. Увеличение параметра энергия на 80 единиц. Это просто за симбиоз с профом. Его собственный запас, так сказать. И меня очень даже сильно просили его не трогать. Только в экстренных случаях, для спасения нашей общей тушки. А вот потом я сказал действительно реальное спасибо профессору Ижеру Гидри. Умение ускорения времени изменено. Ускорение времени уровень 3. 3 вопросительных знака. Активное. Описание. Ускорение внутренних процессов в 5,6 раз. Время действия 25 секунд. Увеличение параметра физическая защита на время действия умения в 6 раз. Активация 15 единиц энергии. Затраты на поддержание 3 единицы параметра энергия в секунду. Хоть затраты и возросли, но я бы и в 2 раза больше отдал за такое улучшение. Все, не могу больше держаться. Открыл соответствующий запрос от системы и... Вы хотите потратить сок дерева Шазамаск на увеличение умения ускорения времени? Да, нет. Да, системушка, да. О, да. Все, я бог. 32 секунды с замедлением почти в 7 раз. Увеличение физической защиты в 8. Я знаю, что такое эйфория. Хотелось не знаю чего. Но этого самого не знаю чего хотелось просто жутко. Голова затуманилась, как при сильном алкогольном опьянении. Хотелось плакать и смеяться, сначала по очереди, а потом вместе. «Стоять!» Набатом в голове взорвалась бомба мента удара. «А? Чего?» Ошалело отозвался я. «Это чего это тут?» Кивая на расплавленную, как от лавы, комнату, спросил я. «Я старый пень. Ведь знал же, чем заканчивается лавинообразный рост статов. Да вот захотелось посмотреть, блин. Так, молодой человек, бояться не надо. А теперь спать». Еще раз словил плюху мента удара. Хотел возмутиться, конечно, но не смог. Тело как стояло, так и рухнуло в маленькую воронку, что по окружности расходилось от меня. Снилась мне лаборатория. Я еще совсем молодой аспирант, но уже подающий надежды. Объясняю группе студентов мою теорию. Какие студенточки-то, а? Кровь с молоком, дикая роза и нежный персик. И все мне так многозначительно подмигивают. Проснулся я от совсем не нежного тычка в район ребер. Что тут еще происходит? Эй, Хома, блин! Давай расплачивайся уже, время — деньги. А то сейчас за простой неустойку впаяем, это мы быстро. И тихий, но множественный шипящий смех. Открыв глаза, с удивлением осознал, что лежу на новой кровати, а вокруг нее столпились четверо... гремлинов. Перед глазами висело системное сообщение, а голос за кадром, который принадлежал профу, прояснил ситуацию. Пока я спал или проходил синхронизацию, дабы мозг не съехал с катушек, проф занялся уборкой. Вызвал службу уборки номеров и заказал плотный завтрак. Расплатившись с обслугой, приступил к трапезе. «А как же мне есть хочется! Хотя тут более применим термин «жрать». Никогда не думал, что параметр сытость может так просесть». Практически не пережевывая, продолжил изучение приваливших благ. «Улучшен навык меткость. Уровень 15. Пассивный. Прогресс 1 из 5000. Описание. С вероятностью в 75% вы попадете в круг диаметром 1 метр с расстояния в 200 метров. Улучшен навык баллистика. Уровень 8. Пассивный. Прогресс 1 из 1000. Описание. Повышение вероятности попадания на 15%, увеличение расстояния до цели на 50 метров, уменьшение на 0,5 метров диаметра круга попадания. Итого на расстоянии в четверть километра я попаду в круг диаметром в 50 сантиметров. А как с этим делом, интересно, у всяких там ушастых обстоит, а? Я уже полукровка. Эльф по этим параметрам. Или еще нет. Что еще? Навык медитации стал 5-м. Эмпатия шагнула сразу на 8-й. Ночное зрение стало 5-м, и это предел. Дальше. Навык наблюдательность просто прыгнул вверх, и теперь он 30-й. За что дали 2 единицы к интуиции. Также поднялось мною уже забытое. Улучшение умения. Энергия за. Уровень 3. Активная. Прогресс 1 из 5000. Текущий коэффициент 1 к 15. Время действия усиления 6 минут. На этом улучшения, полученные от симбиота, закончились. Но не закончились сюрпризы. Как оказалось, я теперь мог надеть мой первый личный трофей. Обруч студента. Модернизируемый. Тип — статовая броня. Описание. Прибавление к характеристике интеллект — 10 единиц. Встроенное умение — щит интеллекта. Одномоментное поглощение физического урона не более 200 единиц. Радиус действия 10 метров. Активация 30 единиц энергии. Время перезарядки 5 часов. Прочность 93 из 100. Слоты модернизации 0 из 2. Минимальные условия для использования, характеристика интеллект более 20 единиц. Сразу надел его на голову. Чудо не произошло, и прибавку за 30 единиц характеристики интеллект не дали. Не работает это с не своими статами. И вот что мне теперь носить, обруч или шлем? С этим вопросом я и обратился к моему консультанту по научным разработкам. А что тут думать-то? Слоты модернизации есть? Есть. Соедини и все, — отозвался проф. Это что, так совсем можно поступить? Я про те вещи, у которых специальные слоты есть. Впал в ступор я. Практически да. Вопрос, как обычно, в цене. Во-первых, ингредиенты. Ну, а во-вторых, специалист. Их мало, тех, кто способен на такое. Соединить, конечно, практически всякий артефактор может. Но вот результат... Тебе ведь как минимум надо, чтобы не хуже было. Вот то-то и оно. Правда, на базе они должны быть. Это же волки. Я смотрю, ты освоился. Хмыкнул я. Заняться нечем было. Теоретические изыскания пока рано проводить, не отошел я еще. А вот в тебе немного полазил. Интересный ты игрок, колосс. Загадка на загадке. Если, конечно, не знать о твоем подключении. И чего налазил? С опаской задал я вопрос. Защиту тебе немного поднял. Хотя ты и сам это мог сделать во время сна. Кто тебе запрещал специальный скрипт сделать? тоном, которым профессор отчитывает студентов, отозвался он. «Какой скрипт?» — не въехал я. «Ложишься спать, включаешь плащ тьмы и параллельно медитируешь. Он у тебя пока просто от использования прокачивается». Все тем же тоном отозвался Ижар. Не слушая больше вспомнившего прошлое профессора, залез в интерфейс. На моем уровне владения навыком медитации одна единица энергии в этом же состоянии восстанавливается за 36 секунд, а навык плаща потребляет всего одну. Дебил. Но хрен там, не сознаюсь. Профессор, навык был ниже, и не умею я спать и медитировать. Мы отмазывались как могли. При прошлом твоем навыке без медитирования за сколько восстанавливалась одна единица энергии? Да сколько сарказма у него в голосе. 102 секунды. Уже понимая, куда он клонит, отозвался я. Итого в остатке с каждой минуты прокачки минус 42 секунды. А это с сохранением половинного запаса 210 минут прокачки. 12 600 секунд плюс-минус 10%. Это если спать не в безопасной зоне. А если в безопасной? И еще кто тебе сказал, что нельзя спать и медитировать? Правильно, никто. Крыть было нечем. Немного подумав, изрек. Слышь, сосед, ты, если вдруг что-то из подобного увидишь, или еще какая мысль придет, ты говори, не стесняйся. Вот только тон, будь добр, выбери другой. Договорились? Немного. Самую чуть, добавив металла в голос, ответил я. Теперь замолчал уже проф. Пусть, ему полезно. А пока он предавался думам, я посмотрел, чего он там напрокачивал. Навык изменен на плащ тьмы. Уровень 3. Активная. Прогресс 1 из 5000 отраженного урона. Описание. Любая тень — ваш союзник. Восстановление параметров энергия и жизнь при активированном умении увеличено в 2 раза. Увеличение навыка невидимость на 10 единиц. Активация 30 единиц энергии. Затраты на поддержание — 1 единица параметра энергия в минуту. Вас не видно и не слышно. Также отсутствует запах. При совершении нападения навык невидимость переходит в неактивный режим. Для повторного применения навыка выйдите из поля зрения оппонента. Вас заметят, если у оппонента совокупное значение наблюдательности плюс значение интеллекта и интуиции больше на 30%, чем ваше совокупное значение параметров интуиция плюс интеллект плюс навык невидимость. При боевых столкновениях расход энергии возрастает в зависимости от входящего урона. Расчет расхода энергии. 1 единица за полученный урон в размере 0,2 единицы. Физический и или магический. Изменений мало. Вопросов много. Мне теперь как его прокачивать? Насколько я въехал в ситуацию, этот плащ — моя последняя линия обороны. Сначала поглощение урона идет броней, и только потом навыком. Голышом подставляться под удары — то еще удовольствие. Но, видимо, придется. Найду мелких мобов и буду стоять, наблюдая, как меня мутузят. Очнулся проф. Олег, ты прав, конечно. Меня немного переклинивает иногда. Тяжело это разбираться и собираться, по кусочкам собирая личность. Мир, и у меня есть что сказать. Это по поводу, если вдруг мысль какая придет. Мир, давай озвучивай. Вдруг действительно что-то дельное. Я, как понял, ты еще не копался в интерфейсе отряда? Нет, на автомате выдал я. Погоди, какой интерфейс отряда? Смотри, ответил он. Перед глазами открылся мой собственный интерфейс и очередная вкладка со значком волка. Вкладка открылась и разбилась на подвкладки. Информаторий. Уровень доступа вольный. Далее последовала вкладка задания. Я просмотрел твой диалог с комендантом. Потом нашел понятие, которое ты не знал. Далее пробежался по заданиям и тоже сделал выкладку. Скажу честно, своеобразную. Нам простые обычные задания как бы и не нужны. Только максимальная отдача, либо деньги, либо артефакты. Лучше и то, и другое, но пока это недостижимо. Ключевое слово «пока». Я немного начал разработку методики твоей прокачки, так, наброски только. Тебе очень сильно повезло, что комендант в тебе заинтересован. Бесплатные полигоны — это очень сильно. Вот и не миновала меня геймерская доля. Хомяк? Ха! Живая личность в этой роли не хотите? Проф еще много чего говорил. Про дуэли за деньги, про прокачку профессий. Но я уже не слушал. Информация проходила мимо, мозг был перегружен и не воспринимал новую. «Слушай, проф, а у тебя какая профессия была? Основная?» Хоть отвлеку его. «А разве я не говорил? Артефактор, и, смею признаться, далеко не из последних». С оттенком гордости в голосе произнес он. Не говорил. Совсем. Мне очень не понравилась мысль, что пришла мне в голову. Ты говорил о том, что их нужно искать. И, исходя из твоих слов, можно было сделать вывод о том, что ты таких не знаешь. Да, было такое. Он ненадолго задумался. А ведь и правда. Я тогда не помнил, что я артефактор. Странно. Бывает такое, проф, не расстраивайся. Сам же говорил о том, что еще не отошел. Ты мне вот что скажи. А класс у тебя какой был? Третий класс мне бы не помешал. Откуда он у меня? Я не подключенный. Просто отозвался он, чем ввел меня в ступор. А как же... Опять не получилось у меня сформулировать мысль. Мои знания и умения? Наука, терпение и математический расчет. Неужели ты думаешь, что все великие множество миров — игроки? Нет, конечно. Даже есть архимаги — не игроки. Манипулирование энергией не есть прерогатива подключенных. Бесспорно, подключение к системе с ее прокачкой, интерфейсом — это серьезное подспорье к вершине. Но не единственное. Огорошил меня проф откровением. Сильно углубиться в данную тему мне не дали. Пришло сообщение от Шмыга. «Малой, блин, ты где? Сутки прошли. Жду в баре. И не бойся, у Белой дежурство. Ты, конечно, орел, но головой думать иногда надо». Сутки уже прошли. Взглянул на таймер и убедился в этом. Долго я спал. И про что это, Шмыг? Дойду, узнаю. Пока добирался до таверны, дал задание профу покопаться в дуэльном кодексе. И еще попросил разузнать про кредиты, потому как оставшиеся у меня 168 золотых душу не грели совершенно. А вот в таверне меня ждал сюрприз. Пока я шел к столику, где восседал Шмыг, со всех сторон доносились приветливые крики. «Молодца, парень! Так держать! Знай наших!» «Как это понимать? Чего я такого сделал?» — пояснил ситуацию Шмыг. «Ты практически первый, кто не прогнулся перед Белой Сахарой. Она всех новичков продавить пытается. Стерва та еще. Комендант знает, периодически пистоны ей вставляет. Но характер у нее такой. Дроу, этим все сказано. А ты ничего так молодцом. Правда, она сейчас злая на тебя, как Сахара. Ходи, оглядывайся». «Понял. А что это за зверь такой, Сахара? Да еще и белый?» — поинтересовался я. «Паук. Вернее, паучиха. Метр в холке, вся белая, оттуда и название. Жуткое ядовитое создание. Главная особенность их вида — после спаривания самка съедает самца», — пояснил мне Шмыг. «Ничто не ново под луной», — пробормотал я. «Не поверишь, у нас тоже такие есть. Размером поменьше, конечно, а ей подходит». К столу подошел Кроха и выставил еду и питье. «За счет заведения», — пробасил он. Вольный колосс. Увеличена репутация с кругом равных на 5 единиц. Текущее значение — 6 из 5000. «Чего решил?» — присаживаясь к нам за стол, поинтересовался старейшина. «Дуэль», — коротко отозвался я. «Знаешь, Кроха», — проникновенно произнес Шмыг, — «он победит. Сейчас дух познания об этом точно говорит. Он опять изменился. Стал сильнее и еще более скрытым, чем раньше. Я его иногда даже не чувствую. А это уже совершенно другой уровень». «Так тому и быть. Я подаю его заявку». Вставая из-за стола, пробасил Кроха. «Первый бой завтра-послезавтра. Пока система тебе противника подберет, пока он согласится. А если нет, то пока подыщет нового. Я тебе говорил, им не с руки с тобой драться, только за золото». Еще раз услышал я прописные истины. «Да и рассинхрон временных потоков тоже учитывать надо». «Какие ставки? Примерно хоть. И что за рассинхрон?» У меня в голове даже засвербило от предвкушения. Каюсь, был у меня в жизни такой эпизод. Решил, что я всех умней, и уж в чем, а в футболе я разбираюсь получше многих. Залил пятеру в инетовскую букмекерскую контору и понеслось. А тут еще чемпионат Европы, чем не повод. Поначалу все шло ровно, до первого полуфинала. На кошельке висело уже 44 штуки, и исход битвы между сборной Германии и Италией для меня был решен. Еще бы. Как могла самая точная машина в мире проиграть? Грёбаный Балотелли. 2-0 и все. Кончился для меня футбол. А страсть к ставкам осталась. Азартный я, наверное. Да и есть у меня чем удивить противников, есть. Ты чего так реагируешь? На себя поставить хочешь? Можно, но только через меня. Точного коэффициента не знаю, соперник появится, потом известно будет. В среднем 1 к 15 должно быть. По второму твоему вопросу секрета большого нет, но все же. На базе время течет быстрее, чем в остальных мирах. В разных зонах по-разному. Почему и от чего, так не спрашивай. Получишь доступ, узнаешь. Не получишь, значит и не надо. Прервался на еду, но диалог не прекратил. Хотя разговаривал уже с другим собеседником. Ну что, проф, как тут с банками дела? Большой процент? И по дуэлям как там в общем? Пережевывая, обратился к Акижеру. Взять деньги под процент труда не составляет. И банки, и простые ростовщики тут присутствуют. Только вот процент. Он привязан к твоему прогрессу, как члена отряда волков. А он у тебя пока минимален. Так что процент, который выставит тебе банк, будет очень завышенным. И еще сроки тут странные. Привязка идет к твоему текущему уровню. Странная система. Вариант я тут вижу только один. Договариваться с комендантом. Я про его данж. Только перед этим настоятельно советую прочесть местный информаторий. После этого можно вернуться к этой теме. Теперь по дуэлям. Есть рейтинг дуэлянта. У тебя он единица изначально. Победишь — прыгнет вверх. Проиграешь — соответственно. Разбивки по уровням как таковой нет, есть разбивка по группам. До 10, 15, 20. Дальше опять идет непонятная градация. Я туда не лез особо. Нам это пока без надобности. Так вот, в твоей группе дуэль может быть по договоренности и без условий. Вторая группа понятна какая, и нам она совсем не интересна. Разберем первую. Итак, до 100 монет, до 200 и 500. Дальше не пойдем, не наша тема. Погоди, не понял, это ты про что? Остановил я профа. Одежда, оружие, бафы, склянки и прочее, что может приблизить победу. Все оценивается монетой. Все плюсуется и выводится итоговая сумма. Если, к примеру, заявленная группа до 200 монет, а в итоге ты ее превысил, то что-то придется оставить. Это условие, чтобы всякие юные дарования, нашедшие или купившие дорогие смертоносные игрушки, не строили больших дядек. Баланс типа. Просветил меня Ижар. А мой прикид? Он в какую группу попадает? Как же все непросто. Думать надо. Я же не знаю, что ты предпочитаешь. За последнее время ты много чего переменял. Сейчас зайдем к оружейникам, и тебе еще что понравится. Давай я тебе совет дам, а ты уж сам решай. Я вас внимательнейшим образом слушаю. Превратился я вслух. В первую очередь информаторий. Далее договор с комендантом. И по его результатам будем думать. И над ценовой группой, и над всем остальным. Принимается. Вынес я окончательный вердикт.